Глава третья. Я грела руки о большую чашку с чаем, не сделав ни глотка. Горячая поверхность щедро до боли делилась теплом с ладонями, и я постепенно перестала трястись. Дрожь унялась, несмотря на то, что была вызвана не холодом, а стыдом за позорную истерику перед Максимом. Он и Вячеслав спорили. Капитан не смог усидеть на месте и шагал по большой комнате от стены к стене, время от времени останавливаясь то за моей спиной, и тогда я ощущала идущее от его тела тепло, то рядом с креслом Вячеслава. Судебный медик показался мне испуганным. Он никак этого не выдавал, общаясь в своей сдержанной ироничной манере. Но я смотрела не глазами. Слепые тоже видят, и порой лучше, чем зрячие. Бритвенно-острый запах страха перебивал идущий от него спиртовой медицинский флёр, смешанный с плотным ароматом дезинфицирующего мыла, каким пользуемся в салоне и мы. Разговор шел обо мне. «Вощин, блин, горело, это же бред! Такого просто не может быть!» Возмущенно отбрыкивался от очевидного капитан. «Макс, я только что все тебе разложил по полочкам. У меня половина моргов города на подхвате. Если бы другие случаи были, мы бы об этом уже знали. И Светлана сама говорит...» «Мало ли, что говорит Светлана. Она напугана». Капитан навис над моим креслом сзади, упираясь обеими руками в жесткую плетеную спинку. В другой ситуации я бы как-то отреагировала на то, что они вели себя так, словно меня и не было рядом. Но не теперь. Тварь, застывшая над клеткой с попугаями, мешала сосредоточиться. Похоже, что Авель с Каином каким-то образом тоже ощущали ее присутствие, потому что сидели в своем просторном доме необычайно тихо. Вполуха слушая капитана и Вячеслава, я пыталась собрать саму себя из осколков. Сознание дробилось, мысли беспрерывно перескакивали с одного на другое. Капитан не ошибся, я была напугана. И еще как. Но при всем ужасе, который вызывала прилепившаяся ко мне тварь, при отсроченном страхе перед будущей встречей с Врайманом у меня еще хватало эмоций на новое переживание. Предстояло провести ночь в квартире Максима. Глаза чесались, и я периодически принималась стереть их с яростью, которая предназначалась вовсе не им, но на всплеске которой судорожно дергался невидимый убийца, зависший под потолком. А что, если капитан и здесь оказался прав, и тварь от чего-то меня боится? «Света, это существо сейчас здесь?» Решился Вячеслав на вопрос, которого я ждала с самого начала разговора. «Здесь, возле клетки под потолком». Друг капитана резко обернулся с шумным выдохом. Его кресло жалобно заскрипело. В комнате повисла пауза. «Что оно делает?» Сдавленно просипел Вячеслав. Кажется, он действительно мне поверил. Ничего. Ждет. Я бы хотела сказать, что почти уверена в своей способности его контролировать. Но было ли это так на самом деле? Не вздумай даже. В тысячный раз отправив твари мысленное послание, я поднялась на ноги. Можно я птиц выпущу? Им неуютно рядом с этим. Да, да, конечно, я и сам хотел. Вячеслав приподнялся было, но тут же снова сел. Максим отодвинул свое кресло, давая мне дорогу, и пошел рядом. Что это было? Демонстрация смелости? Недоверие? Желание защитить меня? Смешно, ага. Но я не спросила, а он молчал. Только дышал слишком часто и шумно. Видимо, страх Вячеслава каким-то образом передался и ему. Так не годилось. Мы все боялись. А тварь, я была уверена, наш страх прекрасно ощущает. И как она его интерпретирует, одному Богу известно. Я провела пальцами по прутьям в поисках дверцы. Птичьи сердца стучали так часто, что звук почти сливался в одну трескучую ноту. На мою руку легла шершавая горячая ладонь и подвинула ее вправо и вниз. Я откинула защелку и открыла дверцу. Мимо лица пронесся ветерок. Попугаи стремительно порхнули прочь и раскричались где-то в коридоре. Максим стоял за моей спиной вплотную. Прямо над нами висел сгусток чужеродного, нездешнего ужаса. Сердце капитана тоже чистило. Я не просто слышала его дробь, а чувствовала упругие толчки плечом. Он знал, что я не фантазирую. Просто его логический ум никак не мог с этим смириться. Тварь пошевелилась, расплющиваясь по потолку, словно демонстрировала мне свое послушание. Давить на нее силой своего гнева, а точнее ненависти, было тяжело, но это работало. «Максим, давай отойдем», — попросила я. Получилось очень тихо. Все силы были направлены на то, чтобы не дать твари пошевелиться. От нее шел какой-то сигнал, какая-то волна, но я не могла осознать, какая именно. Почему-то вспомнилось, как скулил подброшенный во двор щенок. Давным-давно в детстве, когда я еще могла видеть. У него были большие карие глаза, они слезились, и малыш жалобно с подвыванием пищал, потому что одна лапа у него опухла. Я даже цвет шкуры вспомнила, бежево-серый. Или это скулила раздавленная по потолку тварь? Я делала ей больно? В голове снова возникла картинка со скулящим щенком. Я так глубоко сосредоточилась на твари, что потеряла контакт с окружающим и, пятясь, налетела на капитана, воткнувшись локтем куда-то в район солнечного сплетения. Он хэкнул, поймал меня и подвинул кресло под самые колени, так что я скорее упала в него, чем села. «Прости, я задумалась. Получилось фальшиво и глупо». «Свет, что с тобой происходит?» Не стал бродить вокруг да около Максим. «Не дави!» — предостерегающе вмешался Вячеслав, но в этом не было необходимости. Тварь слов не понимала. А эти двое, Максим и его друг, были единственными, с кем я могла поделиться. Я научилась его немного понимать и немного контролировать, кажется. Это хорошая новость. Как сообщить остальное, чтобы они не потащили меня к психиатру, я не знала. «Есть и плохая?» — осторожно поинтересовался Вячеслав. Он вспотел еще тогда, когда я сказала, что тварь в комнате, а сейчас запах усилился и стал ядовито острым. Не то чтобы плохая. Я тянула время, подбирая слова. Оно может исследовать мою память, чтобы подбирать ассоциации. Так я понимаю, чего оно хочет или чувствует. «Ты хочешь сказать, что позволила этой гадости копаться в своей голове?» Очень спокойно, четко разделяя слова так, что они падали в повисшей тишине, тяжелые, словно камни, спросил Максим. Я приняла бы его гнев на свой счет, если бы не была уверена, что он смотрит сейчас туда, где жмется к потолку тварь. Если бы капитан мог на нее воздействовать, как я, там и мокрого места не осталось бы. «А меня не спрашивали», — пожала я плечами. «Постой, Макс». Вощин подался вперед вместе с заскрипевшим креслом. «Света, а вы можете спросить, чего оно хочет? Откуда оно взялось?» Увы, оно не понимает слов. Все, что я сумела принять, относится к ощущениям. Голод, боль. Основные инстинкты? Задумчиво пробормотал Вячеслав. «Думаешь, это животное?» Спросил его капитан. «Понятия не имею. Можно ли назвать животным то, что не выражается материально в нашем мире?» Все так же задумчиво пробормотал Вощин. «Короче, Ватсон, что делать-то будем?» «Хороший вопрос. Света, насколько вы его контролируете?» Я прислушалась к неподвижно замершей твари. Встала и направилась в коридор, обогнув кресло капитана. Тварь робко шевельнулась и мгновенно оказалась прямо над моей головой, взбаламутив густой упругий воздух. Стоило мне остановиться, тварь замерла тоже. Я ткнула ее импульсом неприязни и ощутила, как она съеживается. В детстве меня восхищали черепахи, домик прямо на спине. То, как съежилась тварь, напомнило мне черепаху, прячущую голову и лапы в панцирь. В комнате стояла тишина. Максим и Вячеслав следили за мной молча. Оставалось только надеяться, что я не кажусь им чокнутой. Впрочем, я и сама не слишком была уверена в том, что это не так. Вернувшись к столу, я сказала. Оно меня как будто побаивается, но держится рядом, как привязанное. «Твою дивизию», — ругнулся капитан. Судя по тону, сумасшедший он меня не считал. Напротив, окончательно поверил в то, что в комнате нас не трое, а четверо. Вячеслав вынырнул из своей задумчивости и задал вопрос, который мне бы следовало задать самой и много раньше. «Сколько тварей было в хосписе, Света?» Я похолодела. «Действительно, их же было 5. Куда делись остальные? Что будет, если они появятся все вместе? В том, что я не удержу даже 2, я не сомневалась, не говоря уже о 5. Горькое воспоминание о той ночи, когда умер Гарько, быстрое, ранящее, проскочило в голове. Тварь неожиданно зашевелилась, метнулась туда-сюда по потолку. Я завертела головой, пытаясь отследить ее перемещение. Что происходит? Максим схватил меня за руку. Не знаю. Я вспомнила хоспис, оно задергалось. Мечется. Света, постарайтесь успокоиться. Мягко попросил Вячеслав. Легко сказать. Меня накрывали тяжелые волны страха и тоски. И это был не мой страх. Не моя тоска. Максим. Я повернулась к капитану, осененная догадкой. Оно потерялось, вот почему прицепилось ко мне. Там, в хосписе, пока мы воевали, остальные, видимо, ушли, а этот замешкался. «Чудесно», — пробормотал Максим. «Где-то гуляют остальные. Будем надеяться, что они еще не научились убивать». Когда мы подъехали к дому капитана, было около 12 ночи. Меня неожиданно разморило по дороге. Напала такая сонливость, что даже присутствие твари уже не вызывало никаких эмоций. Безразличие и единственное желание спать приглушили все чувства. Максим довел меня до дверей своей квартиры так осторожно, что не позволил ни разу споткнуться моим заплетающимся ногам. В прихожей босовито взревел матрос и тут же замолчал, только мягко протопали по полу лапы. «Чует она ту тварь, что ли?» Хвост распушил и ускакал. Проворчал капитан, подталкивая к моим ногам тапки. Я уже стянула кроссовки и стояла в одних носках. Шлепанцы были огромными, просто ноги утонули. Шею бы в них не сломать. «У меня пол холодный», — извиняющимся тоном пояснил Максим и очень буднично предложил. «Давай пройдемся, покажу, где у меня что. Кстати, ты есть не хочешь?» Пол был холодным, но меня неожиданно бросило в жар. Сонливость слетела, не оставив и следа. Вернулись смятение и нелепые крамольные мысли, которые крутились в голове весь вечер. Чего ждать от капитана? Или лучше не ждать, чтобы не разочароваться потом? Экскурсия оказалась короткой. Жилище капитана было не намного больше моего. Да и планировкой дома советских времен не слишком различаются, так что туалет, ванную и кухню я могла найти самостоятельно, без особого труда. «Я постелю тебя на диване в гостиной, хорошо?» «Конечно», — кивнула я. Кровь прилила к щекам. Помнится, я на нем уже спала пьяная. «Максим, если почувствуешь что-то, если станет нехорошо, крикни, ладно?» Я вдруг подумала о том, что не смогу контролировать тварь во сне. «Ладно», — неожиданно согласился он. «Ты не боишься?» Капитан помолчал, как будто прислушивался к себе. «Нет, не боюсь. Не могу понять, как мне может причинить вред то, чего на самом деле нет. При всем, что случилось, при всем, что знаю об этой твари, не могу понять. Оно есть, и оно здесь». Я подняла плечи, обхватив себя руками. Тварь зависла в углу кухни. Беззвучная, неподвижная, ждущая. Максим подошел совсем близко, молча обнял меня. Я уткнулась носом ему в грудь, прямо в вырез расстегнутой рубашки, и замерла, боясь сделать вдох. Мешало сердце, внезапно подскочившее прямо к горлу. В его руках было так уютно, так спокойно и так неописуемо правильно, что я в этот момент даже забыла о том, что мы в кухне не одни. Я стояла бы так целую вечность. «Пойдем, тебе надо поспать». Голос у него сел, звучал хриплым шепотом, от которого меня пробрал озноб, а глупое сердце кувыркнулось в горле и ухнуло куда-то в живот. Я только молча кивнула, легонько стукнувшись лбом ему в грудь, и разжала руки, которые, оказывается, крепко обнимали напряженную спину капитана.